Иван знал, что нельзя ничему этому верить. Но он все это видел, ощущал. Как же ему не верить? Когда он тонул, то он тонул самым жутким образом. Когда из него сосали кровь, он от бессилия и боли не мог по-настоящему сопротивляться. Так что же это? Бред? Галлюцинации? Реальность? Иван не мог это объяснить. Пускай объясняют те парни, что занимаются осевым измерением по секретному проекту. Пускай. А ему лишь бы выбраться по-добру, по-здорову. Он вскочил на ноги, бросился к сейфу. И все-таки вытащил лучемет. Первым делом он сжег пузырящуюся пурпурную трясину вместе с креслом или тем, что от него осталось. Красноватая пена еще долго шипела на полу, но он водил и водил стволом слева направо, вверх-вниз. С одним дело было покончено. Не в силах сдержать обуявшие его нервной дрожи, дико оскались и дергая головой, он развернулся к упырям. Палец лег на спусковой крюк. «Ты чего это охренел, старина?» – спросил его Гук Хлодрик невозмутимо. Он сидел на полу и, придерживая рыдающую Свету за плечо, утешал ее. Он был спокоен. Зато она с каждым его утешительным словом начинала рыдать пуще прежнего. «Убирайтесь вон, не то я испепелю вас!» Почти забежал Иван. Он не сомневался, что перед ним распоясавшиеся, обнаглевшие фантомы, но рука не поднималась на них. «Вон!» «Ты дурак, Ваня!» — сказал Гук и приподнялся. «Еще шаг, и я прикончу тебя!» «Нет, Ваня, ты не посмеешь стрелять в своего лучшего друга!» «Не посмеешь!» «Я сожгу тебя, Гук! Предупреждаю! Оставайся на месте, если ты не желаешь убираться!» Голос Ивана опять сорвался до сипа. «Нет, ничего ты не сделаешь. Гляди, у меня за спиной твоя жена. Она плачет. Ты не посмеешь жечь ее из лучемета. Ты никогда себе это не простишь потом, Ваня. И не надейся, ты этого никогда в жизни не забудешь. Тебя измучает память. Она вгонит тебя в гроб. Стой!» Гук приближался. Их разделяло всего 4 метра. «Не стреляй в него, Иван!» – дрожащим голоском попросила из угла Света. «Ради нашей любви, ради меня не надо, ты же любил меня!» «Я убью его, как паршивого крысеныша!» – завопил Иван, теряя выдержку. «Не подходи!» «Поздно, Ваня!» – процедил Гук и метнулся вперед. Он мгновенно выбил лучемет из рук Ивана, схватил за горло, сжал его. Иван почувствовал, что не выдержит и полминуты. Сопротивляться чудовищный силен не мог. Но Гук тут же отпустил горло, нагнулся и ухватил Ивана за щиколотки, перевернул, встряхнул и стал без намека на жалость и сострадание бить его головой об пол. На этот раз Иван почти не чувствовал боли. Все в нем омертвело, отупело. Он лишь сотрясался в такт ударом и не мог оторвать взгляда от псевдосветы. Это невообразимое существо с головой и волосами его жены тянуло сейчас к нему полупрозрачную, корявую, когтистую лапу и без передышки хохотало, истерически, взахлеб. Но лапа не успела дотянуться до Ивана. Один из ударов оказался последним. Иван почувствовал, что Гук добился-таки своего и пробил им днище капсулы. Иван вылетел в рваное отверстие наружу. Его должно было разорвать в безвоздушном пространстве, но его почему-то не разорвало. Он летел в черноте и пустоте. Он увидел, как удаляется от него потрепанная, списанная, но все же вполне пригодная для полетов капсула. Но даже в этом положении он не пожалел, что затеял всю эту историю. Когда капсула скрылась из виду, Иван еще раз поклялся, что в осевом измерении его ноги больше не будет. В следующий миг он очнулся в своем кресле. На коленях у него сидел раздутый до прозрачности Гук. Он напоминал 3-метровый воздушный шар с руками, ногами и головой, и в его брюхе просвечивалось что-то живое, подвижное. Приглядевшись, Иван увидал костлявого, ребристого и мерзкого упыря, того самого. Упырь пытался ему что-то сказать, он приникал пастью к прозрачной стерке кожи, шевелил тонкими губами, скалился, но слова не проникали наружу. Гук тихо и тяжело сипел. Он был сыр и вонюч. Иван ударил Гуга прямо в живот, и живой шар лопнул, разбрызгивая по стенам слизь, растекаясь по креслу, по комбинезону. Больше сил терпеть не было, Иван застонал. На коленях у него сидела жена, покойница, и глаза у нее были не русалочьи, и не вампирьи. Глаза у нее были ее собственные. Она с нежностью, любовью и каким-то еле уловимым оттенком жалости глядела на Ивана, гладила его теплой легкой рукой по щеке. «Видишь, ты выдохся за какой-то час. Я здесь постоянно, я здесь навсегда, я не могу больше оставаться здесь, это свыше моих сил. Но неужели ты ничего не понимаешь, Иван? Ведь мы так любили друг друга. Спаси меня, я тебя умоляю, мне больше некого просить, не оставляй. Спаси меня, забери с собой, прижми к себе сильно-сильно, накрепко прижми, и я вырвусь отсюда с тобой. Я верю, что вырвусь, только бы ты этого хотел». Иван неожиданно для самого себя прижал ее к груди, сдавил в объятиях ее хрупкое теплое тело. И он услышал не ушами, а своим собственным сердцем, как учащенно и загнанно бьется ее сердце. Волна нежности и щемящей боли захлестнула его. Он уткнулся лицом в копну пряных душистых волос. «Я никому тебя не отдам. Никому!» – прошептал он, обращаясь не столько к ней, сколько к себе самому. «Мы выберемся отсюда вместе. Назло всем выберемся». Он прижал ее к себе еще сильнее, до боли, до хруста в костях. И она тоже обхватила его, вжалась в твердое мускулистое тело, замерла.